Война на поверхности его больше не интересовала. Вопрос выживания – да, но этот вопрос всегда его беспокоил. Он ни на мгновение не забывал об этой проблеме и, вероятно, поэтому достиг немалых успехов. И все же он был готов признать, что проблема усложнялась, а цель становилась все более труднодостижимой. Исхак никогда прежде не участвовал в космических сражениях, и он не расстроился бы, если бы больше никогда не попал в подобную ситуацию. Корабль швыряло из стороны в сторону, словно налетел ураган. Через каждые два десятка шагов имажист неизменно оказывался на полу, с жестокой болью в коленях, что вызывало сердитое шипение и порцию новых ругательств. Обычно он смешивал уже существующие проклятия в единый поток ругани. Если уж Исхак Кадин ругался, то ругался с чувством, хотя и без особого смысла. Половина проблемы состояла в том, что он заблудился, а вторая половина в том, что он заблудился на так называемой монастырской палубе, где несущие слово и слуги их легиона занимались своими геройскими делами и делами рабов-героев. Идея пробраться на эту палубу ему понравилась. Он надеялся на панорамные пикты тренировочных камер Астартес, снятых доспехов, ожидающих ремонта, или огромных стоек с оружием, чтобы показать масштаб войны, в которой участвуют легионы Императора. Все это прекрасно дополнило бы частные и персональные изображения, так редко встречающиеся в материалах о Великом Крестовом Походе, и значительно улучшило бы его портфолио. Украсть серую рясу легиона оказалось совсем нетрудно. Даже давшим обет молчания рабам иногда приходилось пользоваться услугами прачечной. Все начиналось так хорошо, а потом завязалось сражение, и он заблудился. К счастью, самих несущих слова на борту не было. Их всех вызвали на поверхность планеты. Слуги легиона, которых он видел, спешили по своим делам, хотя людей ему встречалось не так уж много. Возможно, в отсутствие хозяев у них имелись еще какие-нибудь обязанности. Однако, что это были за обязанности, Исхак не имел ни малейшего представления. «Щиты рухнули!» — раздался голос из корабельного вокс-динамика, сопровождаемый ужасным треском. «Щиты рухнули! Щиты рухнули!» Что ж, это известие не сулило ничего хорошего. Он свернул за угол, и свет снова мигнул. Перед ним протянулся еще один длинный коридор со множеством пересечений, ведущих вглубь этого бесконечного лабиринта. В дальнем конце он увидел еще один люк из толстого многослойного металла. Он уже прошел мимо нескольких таких люков и был почти уверен, что за ними скрываются самые интересные участки палубы. Но Исхак даже не пытался за них заглянуть. Одно неудачное сканирование сетчатки могло указать на его положение армейским патрулям, и тогда его ожидала бы незамедлительная казнь. Да, он не забывал о наказании, грозящем за проникновение на эту палубу. Эухарцы тоже создали немало проблем. Они группами патрулировали все помещения, старательно прижимая к груди лазганы. И хотя капюшон рясы скрывал от их взглядов большую часть его лица, они могли помешать сделать пикты в том случае, если ему все же встретится что-то интересное. Исхак уже подумывал о тактическом отступлении, когда корабль тряхнуло так сильно, что его сбило с ног и швырнуло головой в стальную стену. Удар получился таким сильным, что оглушил его, и он забыл выругаться. Оплошность была исправлена несколькими секундами позже, когда механический голос стал перечислять все повреждения палуб. Кульминацией перечисления стало следующее. 16-я палуба, сквозная пробоина, переборки герметизируются. 16-я палуба, сквозная пробоина, переборки герметизируются. В приступе почти поэтического отвращения Исхак поднял голову и увидел огромную красную цифру 16, отпечатанную на стене в том самом месте, куда он ударился головой. Она была даже украшена брызгами его крови. «Ты меня разыгрываешь», — произнес он вслух. «16-я палуба, сквозная пробоина», — снова затянул монотонный голос. «Переборки герметизируются. Я это уже слышал». Корабль опять задрожал. И где-то неподалеку, всего за парой поворотов, отчетливо послышались взрывы. Мир вокруг Исхака потонул в мрачном, красноватом свете аварийной системы. В лучшем случае он лишится всех отснятых пиктов. В худшем, что более вероятно, ему придется здесь умереть.